Сейчас, когда, обдумав ситуацию по новой, я мог избежать таких ранений, направив силу взрыва вовне с помощью силы, но все мы сильны задним умом, убедившись, что ран, представляющие для меня опасность, нет, решил уже выйти во внешний мир. Просыпался я с большой неохотой, ведь там, во внутреннем мире, я заглушал боль с помощью энергии Си, да и я как бы там был в виде духа или своей проекции, а тут тело из плоти, и просыпаясь я прочувствовал всю палитру чувств, от блаженства, что снова могу управлять своим телом, до адской боли, что сопровождало физическое тело. Попытавшись вдохнуть полной грудью, я зашелся в приступе кашля. Похоже, что некоторые ребра поломаны. Направил энергию для укрепления своих костей, я попытался открыть глаза. Еле как открыв свои очи, я застал пренеприятнейшую картину. Друг напротив друга стояли две противоборствующие стороны. Не успел я рассмотреть всех, как мне пришлось закрыть глаза, так как испытал жгучую боль, но я заметил, что на одной стороне была Джеки, а на другой женщины-паучки, или там была одна, и у меня произошло раздвоение, вмять, некогда думать об этой ерунде, надо их остановить, но, все что я мог сделать на данный момент, это лишь попытаться сказать им остановиться, стойте, и я уже хотел спросить, из-за чего они бьются, но в этот момент я услышал грохот и в мою голову прилетел камешек, который откинул меня вновь во внутренний мир, вмять, да что там происходит? Как мне показалось, я быстро сформировал лечебную технику и снова пришел в себя, но картинку, которую я видел сейчас, сильно отличалась от того, что я видел еще совсем недавно. Ну, хотя бы друг с другом не сражаются, решил, пока возвращаю контроль над телом, осмотреться. В первую очередь выцепил взглядом Джеки, и по поверхностному осмотру она выглядела лучше всех. Она сражалась с ящерицей и при этом использовала силу. Проморгавшись, я снова взглянул на Джеки, но ничего не изменилось, он все так же пользовался силой. Невероятно, но это факт. Неужели она с самого начала могла ей пользоваться или это? Фух, надо успокоиться, над этим можно подумать и позже. Следующая, на которую я обратил свое внимание, оказалась Гвен. Она выглядела хуже всех. Бледное лицо, вся в царапинах и крови. Также я заметил черную кляксу на боку. Похоже, она потеряла много крови и получила серьезную рану. Рядом с ней сражались два паучка, и по открывшимся местам в костюме от порезов я узнал сестер Паркер. Одна из них выглядела неважно, а другая чуть лучше, но они были без серьезных видимых ран. Так и знал, что они тоже суперы. Три девушки-паука совместно сражались против четверых ящериц, и держались они лишь благодаря своей командной работе. Дальше я обратил внимание на Венома. Она боролась с двумя ящерицами, но и у нее дела шли не очень, так как не все части симбионта успевали занять свои места. Это было видно по гротескно выпуклым частям на девушке. Ну, это ожидаемо, похоже, битва идет уже довольно долго. Оставшихся двух ящериц взяли на себя черная вдова, женщина-кошка и Алиша. Я был в шоке, что они тут делают. И ладно, все те женщины, на которых я ранее фокусировал свое внимание, их я более-менее ожидал увидеть, возможно, не тут и не сейчас, но все же, встретить их было в моих планах. Но, черная вдова, что супер-пупер секретный агент щита здесь делает, а женщина-кошка, или Фелиция Харди, просто нет слов. И ладно бы они, но Алиша, судя по бою, обычный человек, но со спецподготовкой, что она тут делает? Фух, надо успокоиться, еще раз, и пора начинать действовать. Все эти размышления и наблюдения не заняли больше минуты. Параллельно с размышлением я осматривал себя в силе, что можно сказать об моем состоянии, фиговое, но жить буду. На первых порах с помощью силы я смогу продержаться, но запаса энергии хватит только на минут 10, а потом мое состояние начнет быстрыми темпами ухудшаться. Сделав над собой усилие, я снял себя с арматуры, но, в этот самый момент, пока я еще не применил технику на раны, в мою сторону откинули одну из ящериц, которая в воздухе смогла перевернуться, и приземлившись, она побежала в мою сторону. И я оказался в ситуации, когда уже техника была запущена, а я не мог сдвинуться с места. И если я сейчас прерву технику, то меня настигнет откат, и я все равно останусь на месте. Оставалось лишь сжать зубы и наедяться на чудо. Чудо не произошло, вместо него свершилась Алиша. Нет, Алишу насквозь проткнули когти ящерицы, и после этого я погрузился во тьму еще раз. Глава 10. Пов Гвен Стейси. Еще немного, еще чуть-чуть, уже видно нужное мне здание. Осталось буквально один прыжок с паутиной, но позади я вижу, как ко мне несется лапа ящера. Надо уклоняться. И в этот момент паучье чутье подсказывает, что уклонение – это плохой вариант. Доверившись своим чувствам, я ставлю блок. Удар был страшной силы, но меня откинуло как раз в сторону нужного мне здания. Краем глаза заметила, что в месте, куда я хотела отступить, приземлились другие противники. Не теряя времени, я зацепила паутиной ящерицу, которая в данный момент была в воздухе, и потянув на себя, мы поменялись местами. Ящерица своим весом проломила стену, а в образовавшееся отверстие влетела и я. Внутреннее помещение, как и обстановка, вызвало у меня неподдельный шок. Во-первых, помещение. Оно было почти полностью разрушено. Также я заметила, что то тут, то там лужицы крови. Во-вторых, две группы людей, которые, судя по всему, сражались друг с другом, но не это странное, а то, что президент компании, в которой я работаю, сражалась с моими напарницами. Как это понимать? Она злодейка или тут что-то еще? Ведь сейчас они не сражаются, да и других персонажей тут много. Кто они? Но все эти мысли отошли на задний план, когда я увидела его. Миша был в прямом смысле насажен на арматуру и выглядел как труп. Слезы полились сами собой, и в этот момент сработало чутье. На одних только рефлексах я отскочила в сторону, но все равно получила серьезную рану. Вмять. Рана довольно серьезная, если ее не перевязать, то я могу истечь кровью и все, я уже не боец. Пока я рассматривала свою рану, в помещении запрыгнули все рептилии. Неожиданно ко мне подошла девушка в странном черном костюме и приложила свою руку к моей ране. Я уже было хотела отпрыгнуть, но неожиданно чутье подсказало стоять на месте. Также я заметила, что мои напарницы хотели что-то сделать, но внезапно остановились. К мне перешла небольшое количество черной субстанции и закрыла место ранения. Неожиданно вместо боли пришло ощущение прохлады и небольшого зуда. «Спасибо, обращайся. Лучше скажи, кого ты привела. Долгая история, скажу лишь, что это бывшие гражданские и сейчас не в себе, а также имеют бешеную регенерацию, силу и неплохо двигаются». «Ясно». Повернувшись к Пегги, предлагаю заключить перемирие на время, пока мы не разберемся с новой проблемой. «Согласна». «Что? О чем вы говорите? Вы что?» Но договорить я не успела. Рептилии начали атаковать. Пришлось уворачиваться и контратаковать. «Ладно, после боя разберусь, что тут происходит». Некоторое время спустя, бой шел относительно недолго, но наша команда уже успела наполучать мелких ранений, но и рептилии не остались целыми. И хотя благодаря своей регенерации они выглядели как новенькими, но залечивали новые раны уже куда дольше. И в принципе, если бой продолжится в таком же темпе, то рано или поздно мы победим, но скорее всего кто-то будет серьезно ранен под конец схватки. Но в этот момент, я как несколько раз до этого, откинула от себя одну из рептилий, которая полетела в сторону Миши. И все бы ничего, она оклемалась бы и вновь напала на меня, но неожиданно Миша встал, чем привлек внимание рептилии, и она направилась в его сторону. Нет, я хотела притянуть рептилию паутиной, но на меня напала другая ящерица и пришлось защищаться. Отбросив ящерицу, я повернулась обратно к Мише и увидела пронзенную когтями женщину. Повшиза, да, я свободен. Тихо, мы свободны. Не обращая внимания на бормотание слабой, я посмотрел на мертвенно-бледное лицо девушки, а после и на ящерицу. Слабаки. Вытянув руку, я хотел зажарить их молнией, но внезапно вместо молнии была послана волна силы, которая откинула ящерицу. Лицо скривилось в злостной гримасе. Не мешай мне. Лицо приняло бесчувственное выражение. Мы никого не будем убивать. Будем. Нет. Да. Все тело скривило от судорог и начало потихоньку разрушаться на молекулярном уровне, но нам было все равно. У нас была цель – поглотить друг друга, и сейчас появился отличный шанс осуществить ее. В этот момент на древе барьер, отделяющий две противоположные силы, истончился, и в едином порыве они разрушили его. Начав разрушать все, вместе соприкасания и высасывать все силы из древа, в попытке поглотить друг друга. Взгляд со стороны. В это время агонизирующее тело бесконтрольно выпускало в мир силу, что конвертировалось в молнию или волны силы. Это буйство задело буквально всех, и после не самых приятных ощущений, герои решили временно отступить, а ящерицы, наоборот, обозленные, направились в сторону их обидчика. Действовали они настолько быстро, что девушки не успели среагировать и пропустили всех ящериц к Мише. Правда, достать его они смогли только после третьей попытки, и это было их ошибкой. Мишу откинуло ударом на несколько метров в сторону. Буйство силы внезапно прекратилось, но вместо нее на всех в радиусе 100 метров легло давление силы. Поднявшись, Миша уставился на ящерицу своими красно-синими глазами, рычащим голосом: «Не мешай мне!» И тут ящерицу, что смогла ударить Мишу, как будто сдуло. Она, проломив стену, улетела в сторону другого здания, а в комнате запахло поджаренным мясом. Это послужило спусковым крючком для остальных. Ящерицы набросились на своего противника, но и их противник не стоял на месте, как было раньше, бросившись им навстречу. Первую ящерицу он откинул силой, вторую подловив на контратаке и пробил мощную двоечку по черепушке рептилии, что смогло вырубить ее. От следующей атаки он и вовсе не уворачиваясь встретился ударами с противником и к неожиданности всех, смог откинуть рептилию, при этом оставшись невредимым. Это заставило притормозить остальных и уже не бросаться сломя голову в атаку, но им это не помогло. Последующие несколько минут происходило избиение ящериц, в результате которых Миша был весь забрызган кровью, а его противники лежали в отключке. Но так они лежали недолго, и вскоре они превращались обратно в людей. Наконец-то этот фарс закончился, надо добить их. Нет, они уже не те монстры, мы не вправе их убивать. Опять ты за свое, Аркха, как жаль, что я не смог тебя уничтожить. Наше время подходит к концу, пока мы боролись против этих ящериц, они смогли воздвигнуть новый барьер. В следующий раз я непременно поглощу тебя. Буду ждать, мы еще вернемся. Пов Наташа Романов. Бой закончился неожиданно. Странный парень смог раскидать наших противников играючи, когда нам приходилось выкладываться по полной против них. Да, конечно, мы были уже истощены на начало боя, но и Миша был не в лучшей форме. Он однозначно сильнее каждой из нас. Также пока шел бой, мы были скованы некой силой и не могли пошевелиться. Но по окончанию боя произошло те вещи. Все ящерицы превратились в людей, сковывающая нас сила пропала, а Миша упал на пол. Чуть ли не все женщины устремились к нему, позабыв о том, что еще совсем недавно боролись друг с другом. Я совру, еле скажу, что не хотела поступить так же, но боевая выучка никуда не делась, и хоть здесь я смогла сдержать себя в руках. Я направилась в сторону женщины, которую пронзили когтями. Вместе со мной пошли еще две девушки. Одна в черном латексном костюме, с кошачьими ушами, а другая в красно-синем костюме. Подойдя ближе, я проверила пульс. Ожидаемо, его не было. Все-таки бой длился несколько минут, а тут такие раны, даже если оказывать первую помощь сразу, то и не знаешь, поможет ли это. Обшарив ее карманы, я неожиданно нашла тайный значок, по которому агенты под прикрытием проходили первый уровень проверки, когда возвращались с задания. Не может быть. Я начала снимать маску погибшей, и в этот момент к нам подошли все остальные. Ах, Хатри, не может быть, директор. Как же так, вы знаете, кто она? Переглянувшись между собой, первая, кто начал снимать маску, была та, что пошла вместе со мной. Под маской на удивление оказался подросток. Это директор школы. Пегги, с головы черной девушки сползла слизь и открылось такое же подростковое лицо. Эми, дочка, хах, всем привет, ты, что это за слизь на тебе, когда она появилась, почему ты мне ничего не рассказала, с тобой все хорошо, почему ты здесь, стой, мам, остановись, со мной все хорошо, остальное я расскажу потом. В этот момент маски сняли еще две девушки. Ау, Эшли, Гвен, да тут собралась вся группа, и это однозначно хорошо. Но зачем вы напали на меня, а что нам оставалось делать? Ты разрывала людей на части, а потом пошла к Мише, что мы должны были подумать. И вот-вот должна была начаться ссора, как между двумя девушками встала третья. Стоп, сейчас не время для ссор, все закончилось. Миша жив, и в более-менее стабильном состоянии. Скорая уже едет, но, тут погиб человек, наш директор. Сейчас это главная проблема. Ой, извини, сестра. Просто на меня что-то нашло и... Не беспокойся, это отходняк после смертельного боя. Через некоторое время пройдет, и вы мне все спокойно расскажите, что тут произошло. А также я бы тоже послушала твою историю, Эми. И так как мы снимаем маски, то настал и ваш черед вскрываться. Все посмотрели на женщину в латексе и на меня. Первая решилась раскрыться в латексе. Привет, Эшли, Пегги. Я Фелиция Харди, девушка-кошка. Ау, все-таки ты вернулась. Да, вернулась и хочу попросить прощения еще раз. И тут неожиданно девочка под именем Эшли напала на Фелицию, но ее успела перехватить Пегги с Гвен. Это ты во всем виновата. Из-за тебя чуть ли не погиб Миша. Эшли, успокойся. Все уже закончилось. Зачем ты сюда пришла? Ты. Я избавилась от этого проклятия. В этот момент Эшли перестала вырываться и, кажется, успокоилась. За тот промежуток времени, который мы не водились, вы так и не изменились. Я смогла избавиться от проклятия, и все, что произошло сегодня, не моя вина. Хм, это мы позже проверим, но если окажется, что ты нам соврала, то ты знаешь, какие будут последствия. Ну что же, осталась только ты. Все взгляды скрестились на мне. Похоже, мне придется частично раскрыться. Сняв то, что осталось от маски, я представилась. Меня можете звать Скарлетт. И это все? Да, вам что-то еще надо знать. Конечно, кто ты? Почему ты здесь и зачем сражалась? Секретная информация. Неожиданно слово взяла зрелая женщина. Хм, ты, похоже, не понимаешь ситуацию. Мы все здесь либо знаем друг друга, либо заочно знакомы. А тебя тут, похоже, никто не знает. И так как тут все носят маски и не хотят ни раскрываться, ни раскрывать, что тут произошло. В итоге, либо ты рассказываешь все нам, либо на один труп станет больше. Я напряглась, похоже, общими фразами не отделаешься. Мам, как ты можешь так спокойно угрожать в убийстве? Да, миссис Осборн, как так? Ох, маленькие вы мои детки. А что вы будете потом делать, если она окажется одной из тех бандитов или какой-либо секретной организации? После показанных Мишей способностей от него просто так не отстанут. И если мы ее отпустим просто так, то уже завтра Миша может исчезнуть. Все погрузились в молчание и посмотрели на меня. Я согласна с миссис Осборн. Слишком опасно оставлять ее в живых. Пегги, что ты говоришь? Похоже, мне и вправду придется что-то рассказать. Но не страшно, они не смогут определить, говорю ли я правду. И как я уже хотела начать рассказывать подготовленную историю, как меня опередили. Перед тем, как начнешь свой рассказ, то советую подумать дважды. Мой симбиот может определить, говорит ли человек правду. И так как мой симбиот уже на тебе, то можешь начать свой рассказ с настоящего имени. Вмять. Похоже, она не хочет говорить, а раз так, меня зовут Наташа Романов. Я являюсь агентом правительской организации. За Мишей я просто следила. Моя цель – это попытка завербовать его. Так что я не враг вам. С какой стороны посмотреть на это? Как я говорила раньше, после показанных сегодня способностей, его просто так не отпустит, особенно правительство. Так что прости, но сегодня произошло покушение на главу компании миссис Осборн. В этот момент цель наблюдения была в опасности, и мне пришлось вступить в битву. Объект был вырублен неизвестным оружием и провалялся без сознания до конца битвы. После было совершено нападение мутантов. В битве с ними мне помогли неизвестные герои и один сотрудник моего агентства. Так она была агентом, да. И похоже, цели у нас были одинаковы, но только она следила за вами. Я указала на красно-синих девушек. Так на чем я остановилась? Ах да, после победы герои ушли, а сотрудник был убит. Главная баба посмотрела на свою дочь и, увидев ее кивок, повернулась ко мне. Складно поешь, но что может помешать тебе изменить свое мнение уже после нашего ухода? У меня уже был шанс сдать его, но я этого не сделала. Это правда, мама. Хм, и по какой причине? Свои гарантии вы получили, а причины останутся со мной. В этот момент рядом с зданием прозвучала сирена скорой помощи. Хорошо, мы доверимся тебе, но если ты решишь предать нас, то у меня есть достаточно связей, чтобы найти тебя. А вам, девочки, пора уже уходить. Хорошо, увидимся позже. Распрощавшись, герои ушли, оставив нас одних. Аккуратно спустив Мишу, мы увидели медиков. Но это были не наши штатские медики. Их я узнаю по отличительным нашивкам. И это послужило первым тревожным звоночком. Это твои медики? Нет, я вызвала медиков из частной больницы. Мы остановились. Вы из какой больницы? Они ускорились. Мы из центральной. К нам поступило сообщение от одного из домов о взрыве и возможных раненых. Почему вы приехали быстрее полиции? У нас был ложный вызов, а когда поступил вызов, то оказались ближе всех. Полиция уже на подходе, слышите сирену, и вроде бы все логично и в пределах допустимых возможностей, но меня все никак не отпускала тревога и неправильность происходящего. Да, я слышу звуки сирены. Давайте скорее, пациенту срочно нужна помощь. Тряхнув головой, мы снова направились к врачам, которых было 6 человек, которые окружили нас, и в этот момент я поняла, что меня беспокоит. Наемники были профессионалами и поэтому заглушили связь в радиусе километра, а значит никто не мог позвонить с обычного телефона в больницу. Но было уже поздно. Люди, прикидывающиеся врачами, внезапно ударили нас по затылку, чем вызвали дезориентацию, а после вкололи нам что-то, после чего уставший организм быстро вырубился. Пришла в себя я внезапно. Вот ничего не было, и вдруг я осознаю себя лежащей на кровати. Голова кружилась и раскалывалась. Ко мне подошла медсестра и начала меня осматривать. Хриплым голосом: «Где я?» «Не беспокойтесь, агент, вы со своими». Другая женщина уже все рассказала. «Похитителей мы не успели задержать. Вы проснулись на день позже другой. Вмять. Все-таки упустила. Кто я? Где я?» Осмотревшись, я отметил, что выглядел так же, как перед битвой. «Битвой? Какой битвы? И почему я выгляжу так?» Внезапно я увидел красный шарик света. Вытянув руку, я притянул его. «Что? Что я сделал?» Но до того, как я успел над этим задуматься, красный шар распался на мелкие частицы, которые я поглотил. И в этот момент я вспомнил, кто я. «Я Миша. Но на этом все. Значит, поглощая эти шары, я могу вспомнить себя». И я начал поглощать эти шары. В этом пространстве не было ощущения времени, а воспоминания возвращались в хаотичном порядке. И когда я вернул воспоминания о древе, то тут же заглянул к нему. Оно было в плохом состоянии, некоторые корни древа исчезли, как и большая часть листвы. А та си энергия, которая вырабатывалась, уходила на поддержание и восстановление барьера между двумя сторонами силы. А та красная энергия, которую я собирал, уходила на восстановление дерева. Похоже, на восстановление уйдет много времени. И вот момент настал. Все воспоминания вернулись, а древо полностью восстановилось. Я пришел в себя, и в этот момент ко мне в голову ворвался звонкий голос девушки, отчего я поморщился. «Бабушка, он проснулся». Я услышал быстрые шаги, приближающиеся ко мне. Открыв глаза, я не поверил им, и несколько раз поморгал, но картина не изменилась. Тихим голосом: «Бабушка, ао, заблудший внучок все еще помнит, как я выгляжу. Какая радость». Глава 11. После встречи с бабушкой, хотя на самый пессимистичный взгляд, больше 30 ей не дашь, я планировал провалиться в постели еще целый день, пока организм не избавится от химии и частичная парализация не пройдет. Вот этой химии был обоснован моей вспышкой ярости, впоследствии чего я чуть ли не убил всех вокруг и себя заодно, так как в этот момент был на борту самолета. Из-за того, что я не помнил ничего из того промежутка времени, пока был во тьме, пришлось поверить на слово и всеми возможными силами восстанавливать организм и свои силы. А на вопросы, как я тут оказался, Ольга, моя бабушка, отмахнулась, сказав, что поговорим об этом, когда я полностью приду в себя и никакая химия не будет влиять на мой разум. На просьбу позвонить или отправить сообщение также отмахивалась, но успокоила, что после серьезного разговора я буду волен делать, что угодно, а пока буду под присмотром сестры. Все это меня насторожило, поэтому я не спешил выздоравливать, копя силу. Попутно с восстановлением я рассчитывал выведать у сестры больше информации. У моей бабушки было двое детей, один мальчик, мой отец, и девочка, моя тетя. И так случилось, что тетя не могла иметь детей, поэтому удочерила и усыновила двух осиротевших детей из Заковии. Помню, я как-то спрашивал, как так получилось, ведь мы жили в Москве, а Заковия — это довольно далеко. И она отвечала, что была в Заковии во время трагического происшествия в командировке и не смогла удержаться, усыновила их. В детстве мы много времени проводили вместе и всегда относились друг к другу как к родным. В нашей компашке я всегда был лидером, который контролировал и давал добро на всякие шалости, генератор идей был вечно неугомонный Пьетро. А Ванда была нашим голосом разума, но иногда и она предлагала настолько безумные идеи, что нам приходилось отговаривать этого Наполеона в платье, ибо зачастую это были планы по типу создания банды малолеток вокруг моей персоны или захват власти в каком-то учреждении. Позже, когда мы выросли, Пьетро стал настоящим братом, с которым можно было идти и в огонь, и в воду, а с Вандой мы сблизились еще сильнее. Когда же началось половое созревание, то мы стали познавать запретный плод разврата, хотя это слишком сильно сказано, ибо весь интим ограничивался поцелуями. Но как только мы стали совершеннолетним и занялись сексом первый раз, то на в первое время нам как будто крышу снесло от чувств, ибо как только мы полноценно вкусили запретный плод после дня рождения Ванды, то мы не могли насытиться друг другом целый месяц, используя все возможные места и время для выражения своих чувств. Иногда это доходило до абсурдных моментов, по типу сексу в школьной кладовке или в раздевалке, ибо ночным секс-марафоном мы не были удовлетворены. Родителям мы, конечно же, ничего не говорили, но не догадаться было сложно, потому что как минимум Пьетро знал про наши отношения и был рад за сестру. Но мой переезд стал большой неожиданностью и трагедией для нас обоих. И если бы я знал об переезде, я бы непременно не согласился, а если бы настаивали, то мы бы сбежали с Вандой вместе. Но родители поступили хитрее, они рассказали об переезде только тогда, когда мы были уже в Америке. После этого было много истерик со стороны Ванды и обиды с моей, но мы никак не могли заново воссоединиться, ибо не могли в тот момент решать все сами. У нас был некоторый момент времени, когда мы активно поддерживали связь онлайн и надеялись на воссоединение, когда обретем независимость, но время шло, и в какой-то момент я утратил чувство к Ванде и предложил расстаться, чтобы больше не обременять друг друга чувствами на расстоянии. Она довольно долго сопротивлялась этому, но в итоге в какой-то момент времени перестала выходить на связь. В тот момент мне это показалось вполне нормальным, ибо тогда родители единогласно твердили, что у нас с Вандой не любовь, а детская увлеченность, и эти чувства быстро пройдут. Удивительный факт. Бабушка, родители, тетя и сестра с братом не поменяли свой гендер в этом мире. И история повторилась точь-в-точь, как у меня, в мире один. Но анализируя все это сейчас, я заметил странные вещи. Во-первых, чувства я потерял одномоментно, но так не бывает. Во-вторых, после этого я не интересовался другими девушками. И снова такое резкое преображение от ненасытного альфа-самца в даже нет слов. В этом мире я превратился в типичного американского пай-мальчика, а в своем в того же обычного американского мальчика. Вывод напрашивается сам, на меня как-то воздействовали, и скорее всего это была какая-то магическая хрень. И все эти размышления не заняли больше нескольких секунд, а подтверждением к моим мыслям сейчас стояла в проходе комнаты и смотрела на меня своими ярко-красными глазами. Только при взгляде на нее у меня напрочь пропали все мысли, а мое сердце стремительно набирало обороты, стремясь вырваться из груди, и организм вопреки всему начал быстро приходить в боевую готовность. Хриплым от пересохшего горла Ванда, тихим Миша. И в этот момент Ванда заплакала и бросилась ко мне. Миг, и наши уста жадно впиваются друг в друга, а руки начинают жить своей жизнью, жадно обследуя давно забытые территории. Еще один миг, и мы уже без одежды, а отрываться друг от друга мы не в силах, и лишь крепче сжимаем партнера. И в этот момент я вхожу в нее полностью. МММ, я так долго этого ждала, люблю тебя, и я тебя. Предавались разврату мы целый день, и то, этого времени нам не хватило, но наш секс-марафон был остановлен Ольгой. Она зашла в нашу комнату как раз в тот момент, когда мы вместе финишировали и, обнявшись, наслаждались друг другом. Ольга, бабушка. Ванда молнией скрылась под одеялом. Вообще-то я и тебе бабушка, внучок, так что будь добр обращаться ко мне так же, как и все внуки. И хватит тут развлекаться, у нас есть серьезный разговор, и разве ты не хочешь сообщить своим новым близким, что ты жив-здоров? Хорошо, бабушка, я скоро приду. Вот и славно. А тебе, Ванда, надо бы уже перестать смущаться по пустякам, или тебе придется целую неделю не появляться на наших объектах, ибо здесь стены тонкие, все слышали и уже вовсю обсуждают, кому эта принцесса-недотрога отдалась. Возмущенный голосом бабушка, как ты могла, а не надо было задерживать Мишу, из-за тебя я прождала целый день, слушая ваши оханья-яханья, я жду в комнате напротив. Когда Ольга вышла, я стал с сожалением одеваться, а Ванда в этот момент, разложившись на постели, наблюдала за мной. «Ты одеваться не будешь?» «Нет, я подожду тебя здесь, ибо я все еще не удовлетворена». И под конец фразы приняла такую сексуальную позу, что мне пришлось проложить все усилия по сдерживанию своих инстинктов. «Да и поговорить мы с тобой толком не успели, так что я тебя жду. Приду, как только освобожусь. Буду ждать. Надо держать себя в руках, сейчас не время». Быстро одевшись, я быстрым шагом вышел из комнаты, потому что если бы пробыл там хоть еще минуту, то там бы и остался. В коридор по моему обонянию сразу же ударил свежий воздух, а глазам пришлось щуриться от резкого перепада света. Проморгавшись, я осмотрел сам коридор. Он был небольшим и напоминал прихожую 19 или начала 20 века. На каждой стороне были чуть ли не идентичные двери. Так как тут не было ничего интересного, я направился в указанное место, то есть к противоположной двери. Открыв дверь, я увидел перед собой обычную переговорную, вполне себе соответствующую моде этого времени, также тут не было окон, как и в другой комнате. Также тут можно было уловить слабый аромат, который наполнял нашу с Вандой комнату. Ольга уже сидела на одной стороне, попивая что-то из кружки. Не став тянуть кота за хвост, я сел напротив и сразу же решил прояснить ситуацию. «Зачем ты меня похитила, ХМ? Сразу же к делу, ну ладно. Для начала хочу тебя успокоить, причинять вреда собственному внуку на своей территории я не позволю. А если ты пройдешь некую квалификацию и подтвердишь, что способен управлять, то все, чем владею я, станет твоим. А для того, чтобы объяснить твое похищение, мне надо будет обратиться к истории. Так как все началось задолго твоего рождения, но тебе выпал шанс изменить наш нынешний мир». Пов Ванда Громова. «Когда я узнала об похищении Миши, то я не знала, как реагировать на это. С одной стороны, это плохо, вмешиваться в его жизнь таким наглым образом, но с другой, известие об его серьезных ранах заставляло в нетерпении желать его скорейшее прибытие. Но главным фактором моего невмешательства в операцию по освобождению короля являлось эгоистичное желание вновь увидеть его. И пусть я смирилась с его желанием расстаться, но я никогда не переставала его любить. От этого становилось лишь тяжелее на сердце, ибо я вскоре встречусь с любимым, но уже не с тем, любящим 16-летним подростком, а с вполне возмужавшим в последнее время мужчиной. И мои чувства, копившиеся все эти годы, так и останутся со мной. Хотя, честно говоря, если бы не последние доклады об жизни Миши, то я несомненно призналась бы ему, но после стольких лет он все-таки нашел себе девушку. Ах, а какая же была прекрасна мечта, что он все еще помнит меня и ждет, пока я, как дева-рыцарь на белом коне, не приду и не заберу его с собой. Но похоже, мечты на то и мечты, чтобы не сбываться. В тот момент, когда я получила ежемесячный доклад и прочитав его, то почувствовала, как внутри меня что-то треснуло. Тот промежуток времени я помню плохо, так как была сама не своя и делала все на автомате. Из депрессии меня вывела бабушка, своим излюбленным методом. А раз твоя бабушка одна из королев темного мира, то методы ее были ей под стать. Никаких совместных вязаний или готовкой, хотя и это мы умели. Мы отправились на небольшую войнушку, а там мозги быстро прочищаются. А любовь такая изворотливая штучка, что найдет выход из любой ситуации. Так произошло и со мной. Я решила перейти к более активным действиям и быть рядом с Мишей в США, и возможно это возродит наши чувства, ведь не могли же они исчезнуть без следа. А до истечения срока бабушки на посту королевы время еще было, и я могла оставшееся время посвятить себе. Томительное ожидание прибытия Миши было мучительным, а когда пришло сообщение об вспышке Миши, то сердце чуть ли не выпрыгнуло из груди. Ситуация была экстренная, и ему вкололи нашу секретную сыворотку, после которой человека парализует на неделю, а если не вывести эту химию в ближайшее время, то у человека пропадают все чувства и остается только безоговорочная преданность нашему роду. Также у нее были особые свойства, и одна из них выражалась в том, что люди, которые прошли весь цикл привязки, были преданы только тому, в ком текла кровь Романовых. Но и это еще не все, у каждого человека был лимит привязки таких людей. Суперы издревле были среди нас, просто сейчас из-за бесконечных междоусобиц их стало меньше, и они потеряли часть власти в мире. Это хорошо видно в США, где есть агентство, которое контролирует большую часть суперов. В России же власть суперов все еще сильна, это как благо, так и проклятие. Ибо после вероломного предательства одних, вспыхнула короткая, но кровавая, для суперов, гражданская война. Победителей не было, так как быстрый переворот совершить не удалось, а полноценная гражданская война никому не была нужна. Когда и так, за океаном был грозный враг, то было заключено некое соглашение между семьями, которое было множество раз пересмотрено и доработано. А в то время, пока в договоре были дыры в стране, началась дележка власти, которая, к слову, до сих пор не закончилась, просто были устранены эти самые дыры в договоре. Но все это отступление, так вот, у этой сыворотки была привязка по крови, и так получилось, что во мне тоже течет малая часть крови от Романовых. Поэтому нас с братом и усыновили, и по этой же причине сейчас похищают Мишу, так как он был, по рассказам бабушки, чуть ли не чистокровным Романовым. Но и это еще не все, в этом роду была наследственная сила, которая, как рассказывала бабушка, делилась на три стороны, и выбирая какую-либо из сторон, человек изменялся в ту или иную сторону. Этим и объясняется переменчивое поведение русских правителей во времена правления Романовых. Ох, что-то я слишком взволновалась, раз начала вспоминая историю мира, которую я никогда не любила, предпочитая жить здесь и сейчас, которую в наше то время можно переписать хоть 100 раз. Так вот, возвращаясь к сыворотке, она не должна действовать на носителей родовой крови, так как сам носитель может нейтрализовать ее. Но эту информацию мы получили из записей прабабок, а сами не проверяли, поэтому я стала волноваться еще больше. Когда он прилетел, он был в ужасном состоянии не столько снаружи, сколько внутри. Мне пришлось целую неделю лечить и подпитывать Мишу собственной силой. Слава силе, он ее не отторгал. И вот когда настал момент его пробуждения, я сбежала. Позорно убежала, прикрывшись бабушкой. Когда они закончили разговаривать, я уже взяла себя в руки и, убедив себя, что все хорошо, подошла к нему. И как же я была не права в тот момент, ибо со мной точно было все очень-очень плохо, так как я даже не слышала, что говорит бабушка, а лишь шла к Мише. В тот момент я даже не осознавала, что с помощью телепатии сканирую все вокруг. И когда наши взгляды встретились, а телепатия дополнилась эмпатией, тот от передающихся эмоций у меня сердце чуть не остановилось. Я даже ущипнула себя, думая, что это очередной сон, но нет, я не просыпалась, а передающиеся эмоции не спешили пропадать, лишь усиливаясь. И в какой-то момент у меня, как говорится, сорвало крышу. Я накинулась на любимого, а дальше я ощутила такое родное тепло и давно потерянное чувство заполненности не только в теле, но и в сердце. Мы любили друг друга как тогда, когда были еще подростками, самозабвенно и совершенно теряя ход времени. Но нашу идиллию нарушила бабушка. В тот момент я снова ощутила себя слабой, зависящей от Миши девочкой, и эти ощущения были приятны. К сожалению, время нельзя остановить и надо идти с ним в ногу, а лучше и вовсе опережать. Хотя недавно в родовой библиотеке я нашла упоминание о каком-то камне времени, который может останавливать само время. Надо будет разузнать побольше, и тогда мы сможем вдоволь насладиться друг другом. Глава 12. После довольно долгого разговора с Ольгой, мне выдали телефон и разрешили позвонить близким. Недолго думая над тем, кому позвонить первой, набрал Джеки. Алло, Джеки, Миша, это ты? С тобой все хорошо? Тебя не пытали, кормили хорошо, а условия? В каких условиях эти изверги тебя держали? Но ничего, не волнуйся, скоро мы тебя освободим и... Стой, Джеки, подожди, успокойся. Но все было тщетно, Джессика меня не слышала и все время что-то говорила. Тогда я принял решение сбросить звонок и подождать пару минут, пока Джеки придет в себя. Да, возможно, жестоко, но это самый быстрый вариант привести Джеки в более-менее нормальное состояние. В это же время в Нью-Йорке, дом Осборнов, рабочий кабинет Джессики. За рабочим столом до звонка сидела непоколебимая бизнес-леди, которая во время телефонного разговора превратилась в очень переживающую мать, а когда в трубке телефона пошли гудки сброса, то в комнате была настоящая Мегера, готовая убивать всех неугодных. В порыве ярости она выбила все окна в комнате и откинула от себя всю мебель. Лишь телефон остался чудом невредимым в ее руках. «Сук, ублю!» Поток нецензурной брани был остановлен очередным звонком. «Уроды! Слушайте меня внимательно, если хоть один волосок упадет с его!» Но договорить она не успела, так как звонок был прерван. И в этот момент произошел настоящий взрыв эмоций. Выплескивая всю ярость в окружающий мир, девушка повторила прием банши, но вместо крика было перекошенное от злости лицо. Но эффект был тот же и даже больше. В радиусе десятков метров были разбиты все окна, а стены дома пошли трещинами. После такого взрыва эмоции девушки поутихли, а когда зазвонил слегка помятый телефон, то уже спокойным голосом начала диалог. «Я вас слушаю, Джеки, привет, наконец-то ты успокоилась, я уже стал переживать, когда ты не брала трубку. Со мной все хорошо, не волнуйся, и извини, что сбрасывал. Времени мало, поэтому пришлось так поступить». Елейным голосом: «А, так значит, это был ты. Ну ладно, раз так нужно было, ты точно не сердишься? Ну что ты, как я могу сердиться на тебя? Ну, ладно, я что звонил, то... Произошло легкое недопонимание, мое похищение, это не более чем приглашение в гости, совмещенное с древним ритуалом по признанию в любви». «Что, какой еще ритуал? Тебя к чему-то вынуждают или...» «Нет-нет, не заводись, для ясности скажу, что меня похитила моя бабушка». «Бабушка, но зачем? Понимаешь, у меня в роду есть старый ритуал, по которому будущая жена должна похитить жениха, и тем самым она доказывает всем, что может позаботиться о нем лучше других. К нему готовились довольно долгое время, а когда увидели, что мне плохо, то решили совместить два в одном, совершить ритуал и вылечить меня. Ах, дорогой, но как же мы? Я не потерплю мужчину рядом с тобой. Что? Что за мужчина? А, но ты же сам рассказал про ритуал и про женитьбу, а тебя похищали мужчины. А, ты про это? Понимаешь, эта традиция была создана давно и на данный момент перетерпела множество изменений. Во-первых, не обязательно похищать самому. Во-вторых, жениться также не обязательно. Фух, не пугай меня так. Кстати, как у вас дела? Ну, если не вдаваться в подробности, то нормально. Но если бы не своевременный звонок похитителей, обставившие твое похищение ради моего шантажа, то неизвестно, как бы все обернулось. А так, этот звонок останавливал нас от активного действия. Нет, мы, конечно же, пытались тебя искать, но полумерами мы не могли справиться. Ну и хорошо. Так, ладно, завтра еще поговорим, и уже можно будет создать видеоконференцию. А сейчас уже поздно, мне надо идти. Домой вернусь где-то через месяц, могу несколько дней не выходить на связь, так что не волнуйтесь, передай всем, чтобы не волновались, все, люблю, целую, пока-пока. Я тебя тоже люблю, целую. Возвращайся скорее. Хорошо. Пов неизвестная. Стоя на крыше здания, я рассматривал очередное здание, которое охраняли очередные преступники, очередного мелкого босса преступного мира. Вот уже целую неделю ее команда выслеживала, допрашивала и убивала жителей преступного мира, и все они не могли ответить на всего один вопрос. Босс, повернувшись на голос, увидела, как наш командный специалист по оборудованию идет ко мне. «Вам звонит президент, переключи ее на меня». Сей момент, подождав пару секунд, я услышала Джессику. «Алло, президент, я вас слушаю». «Хотору, отзывай бойцов, планы поменялись». «Принято. А что насчет спецзадания?» «Это которое по поводу поисков Кингпин». «Да, продолжайте искать и не распускай наемников, они могут еще понадобиться. По остальным моментам пройдемся в штабе». «Будет сделано». Завершив небольшой, но очень информативный разговор, обратилась к команде. «Так, девочки, планы поменялись, собираемся и валим на базу. Виа, повести остальные группировки, пусть тоже сворачиваются и отходят на базу». Раздав команды, я также пошла собирать оборудование, попутно размышляя, что заставило Джессику сменить тактику. И на ум приходило лишь очередной звонок от похитителей. Потому что наша деятельность не принесла никаких успехов за прошедшую неделю, а делали мы многое, и большая часть – это незаконная деятельность. Чего мы только не делали – запугивание, допрос, убийство, вырезание нескольких домов и разжигание очередной войны преступных кланов. Многие скажут, что разжигание войны принесло больше вреда, чем пользы, но именно во время войны людьми легче манипулировать, и есть возможность обменять оружие, припасы, деньги на нужную нам информацию, а с теми, кто был не согласен сотрудничать, уже разговаривали мы. Хорошо сложенная команда профессиональных убийц, так что, кто не хотел делиться информацией, все равно ее рассказывал, но уже после раскрытия никто не выживал. Собрав все вещи, мы направились на базу, где наша команда будет ожидать следующий приказ президента. Пофами Осборн. Незадолго до похищения Миши. Носитель, это сильный самец, от него получится сильное потомство. Мы должны заполучить его. Давай трахнем его. Что? Ай. От неожиданности предложения я оступилась и чуть ли не упала, но Веном не дала мне свалиться. Получить его семя не составит труда, пока он в отключке. Категорично нет, так нельзя. Досадно, ведь он не давал согласия, и это будет считаться изнасилованием. К тому же он парень моей матери. Если никто не узнает, то это не будет считаться ничем незаконным. А насчет твоей матери, разве она будет против твоего счастья? К тому же у вас разрешено многоженство. Не уверена, и все-таки, нет, он же все-таки ранен, а мы будем им пользоваться таким образом. На этот момент я уже остановилась и стала неуверенно переминаться на месте. Ты только представь, что ты упускаешь. Я ведь знаю, что ты его любишь, но он тебя не замечает и, возможно, не заметит. А тут такой шанс. К тому же, если у меня будет достаточно строительной массы и ДНК пациента, то смогу быстро вылечить пациента. Ты можешь помочь Мише. Почему раньше не сказала? Эй, вообще-то у нас был бой на грани жизни и смерти. Сейчас я сильно истощена, и когда все угрозы были устранены, то я позволила себе ненадолго уйти в гибернацию. Я-то уж думала, что ты своего не упустишь. С новой силой ты можешь позволить себе многое, а ты взяла и сбежала. Понятно, что у остальных нет такой регенерации, как у тебя, Им надо скорее залатать раны и отдохнуть, но ты-то полностью здорова. Эй, ладно, если это поможет Мише, то я согласна. Развернувшись, мы побежали обратно, но когда мы повернули на нужную улицу, то увидели, как мужчины в халатах заносили Мишу в салон скорой помощи, а мама и Наташа лежали на земле без сознания. РРА, они похищают нашего самца, не позволим. Стартанув с крыши здания, мы быстрыми прыжками начали сокращать дистанцию с похитителями. Они нас заметили сразу и начали вилять по городу, но глупые людишки лишь тормозили себя таким действием, что несомненно было для нас плюсом. Вскоре мы нагнали их в очередном переулке. Приземлившись на крышу скорой, мы быстро ее вскрыли и очутились внутри. Но кроме самих похитителей тут никого не было. РРА, где он? Но в ответ полетели лишь пули. Не теряя времени, мы стали вырубать всех, но вспомнили, что если мы съедим их мозги, то получим часть воспоминаний. От мыслей, что скоро узнаем, где Миша, мы непроизвольно оскалились, что выглядело, наверное, весьма жутко, так как оставшиеся преступники начали молить об пощаде, но не слушая их вопли, мы стали сгрызать все 5 голов. Когда мы закончили свое пиршество, то воспоминания хлынули к нам. Стараясь акцентировать свое внимание на последних минутах выживших, быстро удалось найти нужный фрагмент памяти. РРА. Издав крик отчаяния, мы направились в то место, где сошел скоростной супер с Мишей, попутно обрабатывая информацию. И увиденное не могло все объяснить, да там была информация, кто они, на кого работают и как они смогли вырубить маму с Наташей. К сожалению, всех, кого мы убили, были всего лишь наемниками некой Кингпин. Их нанял неизвестный мужчина, что никак не скомпрометировал себя, кроме своего пола и способностью. А способность эта была очень интересной. Он мог бегать нереально быстро, и благодаря своей силе он смог сбежать вместе с Мишей, когда мы выпустили их из виду за поворотом. И сейчас с его скоростью было бессмысленно искать Мишу. Поэтому я направилась к маме, надеюсь, она знает, кто такая Кингпин. Это единственная зацепка. Вот так, погруженная в мрачные мысли, я неслась к матери. После поедания мозгов Веном восстановилась и сможет подлечить ее. Последующие дни можно описать как кровавый праздник и пир в одном лице. Я вырезала целые преступные банды вместе со спецгруппой и сразу же восполняла силы на поле боя посредством поедания противника. И вот, собираясь на очередной рейд, неожиданно зазвонил телефон. «Алла, мама, можешь перезвонить позже? Вот-вот должна начаться операция». Миша вышел на связь. «Че, что, Миша? Что с ним? Говори, где он, я немедленно приду к нему. С ним все хорошо, иди домой, там обо всем поговорим. Все остальные уже здесь, ждем только тебя. Скоро буду». И не оповещая никого, рванула прямиком домой. Глава 13. Закончив разговор с Джеки, я вернулся в комнату, где проснулся. Ванда уже ждала меня, сидя за накрытым столом. При этом из одежды были лишь лифчик и стринги, отчего мне с трудом удавалось смотреть на еду и не пялиться на Ванду. «Как прошел разговор с девушкой?» «Ну, я объяснил ситуацию. Завтра, как доказательство моих слов бабушкой, ты должны будете показаться на видеоконференции. Этого должно хватить на первое время». «Вот и хорошо. Присаживайся, поужинаем». Сколько тут блюд. Аромат просто божественный. Сразу видно, что повар-мастер своего дела». «Спасибо, я торопилась и не успела приготовить все, что хотела, также не знала, что тебе сейчас нравится, поэтому наготовила всего понемногу». «Это все ты приготовила?» «Честно говоря, после услышанного от бабушки, не ожидал от тебя навыков готовки, когда ты только успеваешь всем заниматься. Готовка – это мое хобби. Иногда хочется расслабиться, забыть, кто ты, и почувствовать себя обычной домохозяйкой, ждущей своего мужа с работы. Правда, мужа я еще не дождалась, но я готова еще немного подождать». «Ау, ясно». На несколько минут повисла тишина, в которой были слышны лишь звуки столовых приборов. «Кстати, а не должно быть наоборот? Муж готовит и ждет, а жена приходит с работы? Ха-ха, это шутка, или ты и вправду веришь в этот демократический бред? В смысле, разве в России нет проблем с мужским населением? Ха-ха, если бы в России не было бы проблем с мужским населением, то мы бы стали уже самой населенной страной. Нет, у нас те же проблемы, как и во всем мире, но, как ты уже знаешь, на постсоветском пространстве совсем другая ситуация, в отличие от Америки. Надеюсь, ты не ярый приверженец этих взглядов». «Нет-нет, что ты. Конечно, хотелось бы, чтобы все мои женщины были дома и ни в чем не нуждались, но думать, что все так и будет, слишком наивно. Я рада, что ты не изменился за то время, пока мы не виделись. Ее ладонь накрыла мою руку, а шаловливая ножка уже вовсю хозяйничала под столом. В это время Ванда подалась ближе ко мне, открывая шикарный вид на ложбинку в груди. Ну так что, не пора ли нам перейти к главному блюду? Просыпаться в объятиях Ванда, как ни странно, было приятно, но некое зудящее чувство на периферии внимания не давало мне покоя. Но как бы я ни старался сконцентрироваться на нем, я все равно не мог понять, что именно меня беспокоит. Чтобы отвлечься, я начал осматривать бардак, что мы устроили вечером в порыве страсти. Первой жертвой, как ни странно, стал стол, но к его гордости он все выдержал и не сломался. И это неудивительно, ведь после первой поломки мы с Вандой решили купить крепкий стол из цельного дуба. Хи-хи. Ох, вспоминая, как мы объясняли родителям, из-за чего сломался наш первый стол, сразу пробивает на нервное хи-хи. Мы тогда чуть не спалились, но зато после, новый стол служил нам второй кроватью и всегда выдерживал главное блюдо. Вот и сейчас он все выдержал и не подвел, хотя прошло столько лет. Стоп, откуда эти воспоминания? И в этот момент воспоминания флешбэками стали появляться в голове, как мы с Вандой проводили время в этой комнате. Вот мы отдыхаем на летних каникулах, празднуем очередную победу в соревнованиях и как проводим наше с Вандой свободное время вместе. Все закончилось так же внезапно, как и началось. И в этот момент Ванда обняла меня покрепче и что-то проговорила во сне. А зудящее чувство пропало, обернувшись таким знакомым, домашним ощущением уюта. А сразу за этим ощущением я почувствовал, как расслабляюсь, и я понял, что наконец-то вернулся домой. А все, что было до этого, стало ощущаться как многолетнее приключение. Нежась в этих давно забытых чувствах, я незаметно для себя уснул. В этот раз меня разбудил приятный аромат, который исходил от поистине домашнего завтрака. А сама Ванда щеголяла в нижнем белье. «О, с добрым утром, Соня! Давай вставай, завтрак уже готов и скоро будет остывать. Уже встаю». Быстро умывшись, я подошел к Ванде и приобнял ее с поцелуем, после чего сел на свое место. Увидев это, Ванда прямо засветилась, причем в буквальном смысле. Ее глаза и само тело стало немного испускать красный свет. За завтраком мы разговорились, и мы поделились друг с другом веселыми моментами из жизни, а после пошли вместе принимать душ, и благополучно задержались там на целый час. Но вот наконец-то мы оделись и пошли к Ольге или же к бабушке. Я все еще не определился, как мне относиться к этой женщине, но думаю, в ближайшее время разберусь. К тому же возвращающиеся воспоминания подталкивают в сторону бабушки. Войдя в кабинет Ольги, я увидел уже готовый к работе ноутбук и, собственно, саму Ольгу, что выглядело довольно бодро и с хорошим настроением. Мы поздоровались, и не теряя времени, я позвонил Джеки. «Внучок, помни, что у нас скоро самолет, поэтому правильно рассчитывай время». «Да-да, я помню. И все-таки почему нельзя было перенести вылет хотя бы на один день? Как только мы окажемся там, ты все поймешь». «Эф, хорошо, значит, говорим быстро и по существу». И в этот момент Джеки вышла на связь, а вместе с ней и остальные. От такого обилия волнующихся за меня девушек я даже немного растерялся, но общий возглас девиц вывел меня из ступора. «Миша, ты живой? С тобой все хорошо? Как ты там? Скажи, где ты находишься? Ура! Ты же вроде говорил, что у тебя всего одна сестра. Так почему же рядом с тобой две женщины? Ты скоро вернешься? Я знала, что с тобой все хорошо». После того, как связь установилась, девочки стали выплескивать свои эмоции, а я наблюдал за ними и удивлялся, как же много людей беспокоились за меня. По ту сторону экрана я увидел Джеки, Эми, сестренок-паучков в своих костюмах, девушку-кошку, Гвен и Наташу. «Да хватить лыбиться, скажи что-нибудь». После этого все замолчали и уставились на меня. «Всем привет, вы не представляете, как я рад снова с вами увидеться. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что со мной все хорошо, слева от меня сидит моя сестра Ванда, а справа, собственно, моя бабушка Ольга. Всем привет, как много друзей у моего брата, я так рада. Здравствуйте, дамы. Ао, это твоя бабушка, такая молодая. Здравствуйте. Миша, ты так и не сказал, когда вернешься? Ну, с этим есть небольшие трудности, я имею в виду с определением времени возвращения. Ориентировочно я вернусь где-то через 2 или 3 месяца, все зависит от обстоятельств, на которые я не могу повлиять, но я буду стараться изо всех сил закончить все дела здесь и вернуться. Так долго? Нет. Миша, скажи, где ты находишься? Мы сейчас же вылетаем к тебе. К сожалению, я не могу пока разглашать свое местонахождение. Так тебя все-таки удерживают силой. Эй, Мымр, сейчас же отпустите Мишу. Да, лучше отпустите, иначе плохо будет. Кто тут Мымра? Ты на себя посмотри, насекомое. Ах ты, да я. И тут понеслось. Хорошо, что не все были втянуты в словесную перепалку и удалось довольно быстро всех успокоить. Все, пора заканчивать. У нас кончается время. Всех обнимаю и целую. Пока-пока. Позвоню еще раз, как только смогу. Пока. Возвращайся скорее. Целую и обнимаю в ответ. Береги себя. В итоге прощание растягивалось и грозило не прекратиться вовсе, поэтому пришлось самому отключаться. Хаем, довольно хороших себе невесток ты нашел, брат. Эй, я спал всего лишь с двумя из них, остальные это мои друзья. И как долго ты собираешься оставлять их как друзей? Не волнуйся, Миша. Я не буду ревновать, пока ты уделяешь мне чуточку своего времени и хранишь меня в своем сердце. Ох, Ванда, мы потянулись друг к другу, за поцелуем, но притворное покашливание остановило нас. Я, конечно, рада, что вы так сблизились, но сдерживайте себя хотя бы на людях. Ох, какой разврат. Бабушка, это же всего лишь поцелуй, тут ничего развратного нет. Да и сейчас другое время, это вполне нормальное выражение чувств. И все-таки... При мне попрошу сдерживаться. Ванда хотела что-то возразить, но я ее остановил. Хорошо, бабушка, при тебе мы постараемся вести себя более прилично. Но, я слышал, у нас сейчас на базе есть два самолета и ради безопасности я предлагаю полететь на разных самолетах. Ох, бесстыдники. Ладно, я полечу на другом самолете. А теперь пойдемте, ваш самолет уже готов.